Часть четвертая. Каждый вечер, незадолго до 9 часов, на главной рыночной площади Риппона появляется человек, похожий на средневекового разбойника с большой дороги. Одет он в длиннополый бежевый сюртук и шляпу-треуголку, какую нашивал старина Дик Терпин. В руках у него большой серебряный горн. Никто из горожан не обращает на него особого внимания, ибо он прохаживается здесь еще со времен Альфреда Великого. Несколько минут мужчина стоит неподвижно, прислушиваясь к бою часов на главной башне собора. С последним ударом курантов ровно в 9 он подносит горн к губам, и окрестности города оглашаются громким и меланхоличным гудением. Первые звуки разбиваются о фасад городской ратуши, здание терракотового цвета, на карнизе которого начертано золотыми буквами: «Если Господь не защищает город, то труды хранителя будут напрасны». После этого гарнист обходит рыночную площадь по периметру и на каждом из углов посылает в ночное небо пронзительный печальный сигнал. Вот уже на протяжении 1000 лет на улицах Риппона раздается звук горна. Местные жители именуют его началом вечерней стражи. Считается, что этот обычай существовал задолго до того, как в 1886 году Альфред Великий даровал Риппону статус города. С незапамятных времен звук серебряного горна знаменовал еженочный обход города с целью охраны и надзора за порядком. Мэр города, или, как его называли в старину, хранитель, нес ответственность за все совершенные преступления, как то кражи или, упаси бог, убийство. Жители Риппона вынуждены были оплачивать свою безопасность. Ежегодно каждый домовладелец вносил налог по 2 пенса с узкого дома с одним входом и по 4 пенса с домов, имеющих наряду с парадным и черный вход. Таким образом, Риппон может претендовать на роль родоначальника системы страхования против ночных ограблений со взломом. «Быть гарнистом в Риппоне — нелегкий труд», — рассказывал мне нынешний служитель. «Приходится постоянно тренировать легкие, потому что вокруг полным-полно парней, которые метят на ваше место. И если только кто-то из них превзойдет вас в качестве и длительности сигнала, то все, можете считать себя уволенным. Приходится терпеть постоянные проверки. А не утратили ли вы былой квалификации? Взять хотя бы того гарниста, что работал до меня. Ему отказали от места. А ведь он выдувал сигнал на протяжении 49 секунд. Я нескольких секунд не дотягиваю до его рекорда. А чего стоят эти американцы? В летнюю пору они заявляются сюда сотнями. Всем хочется послушать, как я играю в вечернюю стражу. Знаете, мне порой кажется, что этот обычай более знаменит в Америке, чем у нас в Англии. Что касается меня, то я вполне могу поверить, что Риппонский горн, подобно охотничьему кличу Джона Пила, способен и мертвого поднять из могилы. Собственно, рассказывает, будто такое уже однажды произошло. Случилось это в сентябре 1923 года, когда совет города решил возродить старинную традицию, не соблюдавшуюся уже 319 лет. Согласно той традиции, гарнист должен был подавать сигнал перед домом хранителя. Я видел это старинное здание, некогда принадлежавшее Хью Рипли, человеку, который в 1604 году занимал пост мэра. Церемония происходила при большом скоплении народа. В тот вечер едва не половина Риппона собралась послушать гарниста. И вот, когда он взял самую верхнюю пронзительную ноту, по толпе прокатился приглушенный шум голосов. Тысячи людей увидели, как в одном из окон верхнего этажа возникло лицо Хью Рипли. бывший мэр города, окинул взглядом собравшуюся толпу и снова растворился в темноте. В Рипоне до сих пор можно разыскать очевидцев описываемого события. Эти люди свято веруют, будто видели той ночью призрак старого Рипли. И хотел бы я посмотреть, у кого хватит смелости опровергнуть их рассказ. В любом случае, история-то красивая. Эти маленькие йоркширские города-ярмарки весьма типичны. Вы можете приехать в один из них на георгианском поезде, пообедать в традиционном трактире с названием «Лошадиная голова» и, если не заглядывать в заброшенный порт, даже не догадаться, что городок уже 200 лет как мертв. Рипон выгодно отличается от своих собратьев. Внешне он тоже мало изменился за последние столетия, но, несмотря на это, городок явно не собирается умирать. Напротив, он удивляет деловой хваткой и предприимчивостью. У Рипона есть еще одна отличительная особенность. Это единственный город на севере Англии, где до сих пор бережно хранят память об Уилфреде Рипонском, одном из четырех великих северных святых. Трем остальным, святым Петру Йоркскому, Кутберту Дармскому и Иоанну Беверлийскому, повезло меньше. Они не стали объектом ежегодного протестантского празднества, которое представляет собой воистину незабываемое зрелище. Что касается Риппана, то здесь в первую неделю августа проходит торжественное шествие, посвященное покровителю города Уилфреду Риппанскому. Неискушенный иностранец наверняка удивится, увидев в центре процессии самого святого, живого-живехонького. Тот едет верхом в окружении музыкантов, обряженный в рясу и с обязательным посохом в руках. Данное обычай возвращает нас к самым истокам истории Рипона. Это воспоминание о том дне, когда святой Уилфрид вернулся в родной монастырь после длительного миссионерского странствия. Подобно тому, как парад лорд-мэра в Лондоне берет начало в далеком прошлом, по сути, он имитирует торжественные процессии королей, торговли и их приспешников, так и Рипонский праздник отражает давнее счастливое событие для горожан. «Мы могли бы напомнить Лондону, — сказал один из старожилов Рипона, — что он является всего лишь третьим городом в Англии. Ведь в древности столицей считался Йорк. За ним шел Рипон. И потом только Лондон. Не знаю, было ли такое, чтобы все трое, лорд-мэр Лондона, Йорка и наш мэр, встретились на каком-нибудь официальном мероприятии. Но если б такое когда-либо произошло, то лондонцы были бы сильно разочарованы, увидев, что их уважаемый лорд-мэр лишь третий по старшинству. В наше беспокойное время, когда весь мир куда-то спешит и меняется прямо на ходу, особо важно хотя бы изредка посещать такие маленькие городки, как Рипон. Только здесь вы получаете возможность прикоснуться к незыблемым корням Англии, ощутить дыхание далекого и неприходящего прошлого.